Глава 31. Безвыходная ситуация. Нерв зашкаливал. Сидеть и ждать с каждой секундой становилось нереально. Думала, вздремну, но куда там? Как тут можно заснуть, когда эмоции на пределе? Мне не нравилось буквально все. Шторы слишком плотные, отодвинула. Свеча плохо светит. Эван не заметит. Зажгла сразу несколько. Меня с кресла не видно. Залезла с ногами на подоконник. В общем, создавала энергию на пустом месте. Единственное, что не смогла исправить, так это слишком яркий свет уличных фонарей, которыми был утыкан весь двор Медоуз-холла. Боялась, что из-за них тоненькие фитили моих свечей совсем незаметны. Но как-то повлиять на магические сферы в фонарях я бессильна. Обняв оголившиеся ноги, на которых атласная ткань синего халата отказывалась лежать, все время соскальзывая, я положила голову на колени, совсем как Амира недавно, и принялась молиться. Давно всеединый не слышал моего голоса. Произносить сквозь имя великого древнего божества, создавшего по легендам Угрос, не в счет. Нянюшка Тара, покинувшая меня раньше отца, даже говаривала, что упоминать имя Господа Бога в суе грешно. «Нянюшка! Папа!» Я тяжело вздохнула, сглатывая горечь. «Спасибо вам за то, что научили меня держать удар, карабкаться, что из сил, пока не достигну цели. Без ваших наставлений и строгой любви я бы давно сложила лапки». Неожиданный тихий стук в окно вырвал меня из воспоминаний детства, где назидательная Тара читала мне, такой же глазастый, как Ами, историю мира, а папа рассказывал о магических артефактах, заражая любовью к магии. «Эван!» Охнула я, подхватываясь с подоконника. Чуть не свалилась на пол, запутавшись в ногах. Пока я открывала окно Сагаю, мужчина улыбался, каждое мое движение сопровождая жгучим голубым неоном звериного внимания. «Привет, красотка!» Удивительно бесшумно для своей комплекции спрыгнул на пол дракон, из-за спины доставая огромный пион. «Ох!» «Это тебе! Ну, что за дикая конспирация? Чего так испугалась? Знала бы ты, в каком тонусе был мой зверь, твоего муженька разметал бы на раз. Только твои болезненные щипки заставили придерживаться бдительности». «Эван!» У меня в горле перехватило от эмоций. В простой белой майке и брюках без плаща ко мне лез наследник рода Сагая прямо в окно. «Ты пришел! Пришел!» Не удержалась. Бросилась широко распахнутое объятие Сагая и тихо зарыдала. «Хах! Вы когда-нибудь пробовали рыдать без звука? Дикое ощущение! Слезы ручьем тебя трясет, а ни звука вырваться изо рта не может, потому как нельзя!» «Ну что ты, малышка?» Удивительно ласково заворковал дракон, нежно гладя меня по голове, спине, бедрам. Я даже обалдела, прекращая поток соленого водопада из глаз. А потом так и вовсе утешение Сагая перешло на новый уровень. Эван решил собрать капельки слез на моих щеках своими губами. Они были настолько осторожными, мягкими. Поцелуи получались легкими, воздушными, как крылья бабочек. А потом Эван тихо рыкнул, обнял меня за талию и рывком впечатал свой торс, жадно переходя на губы. Дыхание сбилось, я тихо охнула, и в мой рот тут же проник горячий язык Сагая. Я о таких поцелуях слыхом не слыхивала. Даже жрица Салтаната ничему такому нас не учила. Я растерялась, обмякнув в опытных руках мужчины, крепко зажмурилась и поняла, что ласки, вызывающие прежде только одно отвращение, мне очень нравятся. Эти поцелуи в исполнении Эвана почему-то не несли в себе животную похоть, как это было на уроках Салтанаты. Несмотря на то, что тоже далеки от целомудренных чмоков. «Моя храбрая девочка, прости, что оставил тебя надолго», шептал между поцелуями спасенный мною великан и еще больше путая мысли. «Больше не оставлю. Никогда. Боги, это я должен был стать первым драконом, женившимся на человечке. Проклятый Медуз!» Последняя фраза помогла мне прийти в себя. Очнувшись от шока, отстранилась от мужчины на вытянутые руки и, глядя на него широко распахнутыми глазами, непонимающе моргнула. «Вы что делаете?» «Успешно переключаю твое внимание, видишь? Получилось безупречно!» Вроде как попытался пошутить Сагай, зачем-то ероша свои волосы, точно не уверенный в себе подросток. Такое чувство, как будто все свои более чем странные слова он сам не слышал. «Итак, давай разберемся с твоими мотивами, малышка. Говори, почему не дала себя забрать? Насколько я понял, ты не истинная Кристиана, верно? Тогда зачем весь этот фарс?» Я настороженно посмотрела на дракона, как на приболевшего, на голову. Глубоко вздохнула, взяла его за руку и едва слышно попросила: «Только тихо!» Потянув за собой, повела Сагая к кровати, где почти беззвучно сопели два украденных ангелочка. Пока приближались, попыталась подготовить Эвана к сюрпризу. «Я стала жертвой махинаций не последних драконов вашей провинции, и только потому, что являюсь человеком. А так как вы представили меня дочерью вельможи, и не просто вельможи, а советника правителя другого государства, леди Ананта решила обойти острые углы таким вот способом — выдать меня замуж под ментальным принуждением». «Что?» «Но он не сработал», — продолжила дальше, до поры до времени решая пока игнорировать шок дракона. «Это заслуга Слимов и моих экспериментов над ними. Я вообще научилась перехватывать направленную на меня магию и...» «Моя бабушка не могла так», — пробормотал Эван, застывая столбом. «Я тоже замерла, не дойдя до кровати». Повернулась к Сагаю и посмотрела ему в глаза. Нижняя губа опять предательски задрожала. «Вы мне не верите?» «Что ты, искорка?» Тут же пришел в себя дракон, притягивая меня к себе и быстро вытирая побежавшие по моим щекам слезы. «Верю. Просто пытаюсь понять, зачем бабушке все это? Она полвечера убеждала меня в том, что просила тебя повременить со свадьбы хотя бы до моего возвращения. Дядя Даймон тоже». Я вцепилась в майку Сагая, отчаянно зашептав: «Они все врут! Это они ментально воздействовали на меня! Они придумали, чтобы именно я стала сиделкой, потому как драконы и полукровки легко могут определить принадлежность детей к их роду». «Каких детей?» Ледяной дракон растерялся окончательно, но его ждало еще большее потрясение. «Амира и Марка, лорд Эван!» Я отошла в сторону, и глаза Сагая увеличились вдвое. Когда взгляд главы тайной канцелярии нашарил на кровати синим балдахином два маленьких силуэта, Наблюдая, как осознание настигает мужчину, затаило дыхание. Секунда, и тишину разрезает яростное шипение. «Я их убью!» Эван резко повернулся ко мне и с мрачным прищуром спросил. «Значит, это Кристиан, тень?» «Кто?» Совершенно искренне не поняла я. «Ты даже не в курсе, куда тебя втянули?» Угрюмо сделал вывод дракон, подходя ближе к кровати. «Ладно, я все расскажу чуть позже. Сейчас надо вывести вас в безопасное место». Эван уже потянулся к Марку, но я его остановила, повиснув на руке. «Нельзя, господин Сагай. На детях печать сокрытия, печать тьмы. Как только дети окажутся за пределами детской или моей спальни, Кристиан сразу узнает. Я просила его как-то выйти с малышами на прогулку, и он в своем язвительном стиле меня просветил на этот счет. Я, конечно, не умоляю вашего таланта воина и мага, но в особняке более 15 стражей, плюс защитный периметр. Если честно, я до сих пор понять не могу, как вы смогли его пересечь». Эван устало потер свои глаза, досадливо признаваясь. «Твои слимы. Я съел одного, чтобы приглушить магию. Можно сказать, сейчас перед тобой простой человек». «Всеединый». «Я не мог иначе». Будто оправдываясь, огрызнулся мужчина. «По-другому сюда не попасть. Во время бала никакого купола не стояло, да и охраны я не заметил. А теперь ты права, периметр строго охраняется. Я еле пробрался. Чтобы взломать защиту, необходимо чуть ли не целую армию тащить за собой. А теперь, когда я знаю, для чего такая охрана выставлена, брать нахрапом эту крепость нельзя». «Что же тогда делать?» С отчаянием прикусив губу, прижала руки к груди. И тут, очень неожиданно, в дверь стукнули со всей дури. «Жена! Открывай!» Заорал Кристиан не своим голосом со стороны коридора. Эван набросил на детей купол тишины. Я испуганно заметалась. «Спокойно!» Поймал меня Сагай, опять целуя в губы. Только на этот раз быстро. «Не волнуйся так. Пусть заходят. Я просто сверну ему шею, и все». «Подождите!» — осенило меня внезапно. «Есть идея получше!»